Мегерочка. Ничего, что ты всплакнула слегка. Послушай теперь человека, который желает тебе добра. Поверь, может, слишком резко, но я сказал правду. Чистую правду. Конечно, можно правду завернуть в красивую обертку, бантик прицепить. Например, вместо «ты идиот» можно сказать «ты в этом не разбираешься». Или вместо «ты меня обманул, обокрал, ты вор» можно сказать «ты злоупотребил моим доверием». Да, я сказал то, что сказал, и слово не воробей, но теперь хочу объясниться, растолковать тебе кое-что. Я не защищаю мальчиков, знаю, что они тебя обидели. Но ты же первая сказала ему «сопляк», а ему ведь тоже 12 лет. Так с какой стати? Почему это он твой ровесник сопляк? Мальчики терпеть не могут, когда им говорят такое. Видишь ли, мальчик не мал и не глуп, у него просто другой особый ум. И вот ты ему «сопляк», а он тебе в ответ «задавака». Цаца воображала, какая умная нашлась еще кокетка, нос напудрила и хвостом вертит. Я тут выступаю не как воспитатель, а всего лишь как свидетель, и вовсе не защищаю мальчишек, знаю, что они способны довести до белого колени. Понимаешь, девочка быстрее, раньше вырастает. Через 2-3 года мальчик ее догонит и перегонит, но сейчас ему обидно, что она рисуется. Строит что-то из себя, ну, прямо взрослая барышня, и ростом, и фигурой, и манерами, и ты его задела. Но я ей сказал одно слово, одно словечко, а ты сразу слезы, сразу обиделась смертельно из-за одного единственного слова. Погоди-ка. А сама? Я сейчас даже не о мальчике, а о девочке. Ты говорила, что платье купили на рынке подержанное, что вкус у нее не на грош, точь в точь, как у ее мамочки, что глаза у нее коровьи, называл ее пампушкой и обезьяной из зоопарка. Якобы подлизывалась она к тебе только из-за шоколадок. И вообще притворщица, ангелочек кривоногий, и волейбол играть не умеет, руки-крюки, еще интересничает, чтобы мальчишкам понравиться. И ты от ее одноклассницы знаешь, что на контрольных она списывает, и газет она не читает, и головка у нее слабенькая, и вообще она сама с собой разговаривает, а это неправда. Она повторяла стихотворение для спектакля. Роль учила. Ты вся такая утонченная и воспитанная, и учительница тебе доверила торжественный букет, и ты все же сказала, не отпирайся, что не желаешь играть с вонючками, так что и малыши на тебя обижены. Они подают мяч, и ты, между прочим, сама дважды сплоховала. И еще ты сказала, не спорь, что я полчаса дрался с дошкольником, мы едва друг друга не убили. Кажется, ты даже сказала «придурки». Это ерунда. Я не затем говорю, чтобы тебя обвинять, просто хочу оправдаться за это свое одно единственное словечко. Хочу, чтобы ты меня простила. Ведь когда добрая воля с обеих сторон, все кончается хорошо. Я, например, если накричу, бывает, что приходится, сразу говорю, я буду сердиться на тебя до обеда или до ужина. А если что-то серьезное натворил, то даже до завтра, и не разговариваю с ним. Приходит он, к примеру, с товарищем, и тот меня спрашивает, можно ему взять мяч? А я, скажи, что он может взять мяч поменьше, но только не в футбол. Каждый раз нужно искать решение. В моем педагогическом арсенале, в моей, скажем так, аптечке воспитателя, есть самые разнообразные средства. Легкое ворчание и мягкая укоризна. Рявканье и фырканье, даже сильно действующая головомойка. тщательно разработанная фармакопея. Иногда достаточно сказать «ну, знаешь», и печально покачать головой или же помотать ее. «Не делай так». Иногда спросить «ну и зачем ты это сделал?» Или покивать «теперь уж ничего не попишешь, зато будет тебе урок». Он ж весь пунцовый стоит или даже в слезах, так что порой и утешать приходится. Но нередко доводится лезть в банку с крепкими укорами и сильными попреками. Бывают ведь мелкие проступки, а бывают непозволительные действия, и тут применимы самые разные слова и обороты. Знаешь, я заметил, что если постоянно использовать одни и те же выражения, их действие слабеет. Например, «непоседа» уже не помогает, даже раздражает. Он просто не понимает, а почему это он должен сидеть. Совсем другое дело, когда рявкнешь: «Ах ты, супермотор!» Торпеда, ураган, перпетуум мобили. Я избегаю однообразия, обновляю репертуар, обращаюсь к разным сферам орнитологии, например. «Эх ты, ворона!» Или кулинарии. «Кисель, чайник». Никогда не знаешь, что сработает. К одному хулигану я и так пытался подъехать без толку. Громил его существительными, все впустую. Но как-то раз «ах ты, фа-мажор!» Так он целый день был тише воды, ниже травы. На одних действуют длинные слова, на других — короткие. А стало быть, одному «ты дезорганизатор», а другому «ты сноб», фрукт, тип. Усиливает эффект встречающийся в слове «рррррр». Немецкое «доннерветтер», черт подери, очень даже подходит. Но можно обойтись и отечественным вариантом, не прибегая к импорту. Люблю фольклор. Не слух, михрютка, кулема, шалопут. Рявкнешь: «Ах ты, колоброд строптивый!» И сразу пахнет сеном и смолой. Или вот историко-политические ругательства тоже порой помогают. «Варвар», «вандал», «масон», «инквизитор», «диктатор», «гид», нет-нет, «Наполеон». Для пущего эффекта хорошо использовать приставку «ультра» или «архи», например, «ультраболван», «архирастяп». Очень неприятно мне прилагательные строптивые и мстительные, какие-то не шершавые, царапающие. Никогда не употребляю слов «лентяй» и «осел», лишь в исключительных случаях и «идиот». Это у меня, видимо, какая-то детская травма, эхо пережитого. «Нюня» тоже нет, по тем же причинам. Потому что когда ребенок плачет, не кричит, не скандалит, а заливается слезами, не в сухую злится, а в мокрую страдает, нужно ему беспомощному посочувствовать и помочь. «Ты вот обиделась на меня за то, что я сказал. В твоих слезах были, наверное, и гнев, и задетое самолюбие, противоречивые чувства. И мне тебя жалко. Мне хочется тебя развеселить и убедить, что по сравнению с моими громами и молниями то слово было почти невинным. Но я еще не закончил, не думай. Так вот, бывают разные ситуации. Например, он уперся, что хочет огурец целиком. Я — нет. Он — дай. Я — кусок. Он — нет, целый. Ты прямо мегаломан, небоскреб. У тебя мания грандиоза, и иронически. Это ж надо целый огурец. Или вот еще что. Я хочу спать, а он играть в поезд, в полицейских, в Яна Кепуру. Знаменитый польский тенор и актер. В войну и разбойников? Ну уж нет. Поднимаю его с пола и говорю: «Ах ты, артобстрел моего терпения! краеугольный камень моей выдержки, вечный некролог моего спокойствия. Глянул на меня, видно, что-то свое уразумел и ответил: «Ну ладно, я тогда кубики соберу». А эта девчонка взяла мой зонтик, шляпу и пальто и голливудскую звезду изображает. Заявляю ей: «Ну прямо магистр элегантиарум. Неофитка от хореографии ты. Ультрафотогеничная экстразвезда суперкино». Она обиделась, и тоже смертельно, что-то бормотала себе под нос: «Он меня не любит, вечно он злится». «Ну а что?» Снова и снова твердит непослушная, некрасивая, так она и не поверит. Знает чертовка, что очень даже красивая. Этот потерял тетрадку. Говорю: «Ты прямо трагическая фигура». Тот разобрал будильник: «Ты подозрительный индивидуум». Снова подрался: «Ты черный персонаж, демоническая личность». А на этого бесстыдника девочка пожаловалась, мол, всякие слова произносит. Тогда я: «Ты монстр гривазности, инкубатор извращений. Выкину тебя из сердца, свинья ты эткая, до полдника». И баста. Думаешь, помогает? Нет, милая, но и не вредит. В врачебном искусстве это называется, чтобы казалось, что что-то делается. Опытный врач помнит, прежде всего, не вредить. Не навреди. И терпеливо жди. И никогда не говори, что он неисправим, и ничего из него не выйдет. Наоборот, всегда убеждай, что это пройдет, и все будет хорошо. Это временные трудности и недоразумения. Все образуется, и в будущем он достигнет совершенства. А когда и вправду доводит до отчаяния, безнадега и скрежет зубовный небе-ниме, я говорю, к примеру, что он сверх-гипер-архибалда в 40-й степени. Говорю: «Годам к 50 непременно поумнеешь». Или: «Только твой сын и внук станут такими, как надо. Только твой правнук принесет человечеству пользу и радость». Я никогда не говорю: 100 раз тебе нужно повторять». 100 раз — это и не точно, и занудно. Он тебе сразу: «Вовсе не 100, и будет прав». Так что я говорю: «Я повторял это и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье». Или: «Я тебе это уж говорил в январе, в феврале, в марте, в апреле, в мае и в июне». Не говорю, что он совсем не помогает. Говорю, что мало, слишком мало. И убиваю сразу 2 зайцев. Побуждаю к дальнейшим долговременным усилиям и образовываю. Запомнит дни недели и месяцы. Я говорил тебе весной, летом, осенью и зимой. Или говорил на рассвете, ранним утром, в полдень, на закате. Учу и обогащаю словарный запас. А не 100 раз. Монотонное, убогое и раздражающее. Или же упрямый, упрямец, не лучше ли забастовщик, негативист, нигилист, особое мнение, свободное вето, а он потом: «А что значит вандал? Что значит демоническая личность? А что это свободное вето?» Вот и с тобой у меня тоже вырвалось. Ты вырастешь толковый и умный. Ты будешь толково и разумно руководить своей семьей, и на работе будешь умелый и толковый. Поэтому я и сказал, что ты Мегерочка. Признай, что справедливо, пока еще уменьшительно, ласково. Ты тоже вырастешь, ты пока еще не Мегера. В любом классе, в любом дворе, на любой детской площадке есть своя Мегерочка. Ее не перевоспитать, ее можно только обезвредить. Помни, конфликтуя со сверстниками, она попытается добиться расположения взрослого. Не отталкивай, но держи разумную дистанцию. Будь осторожен, у маленьких хищниц имеются коготки.